Как оказалось, приказ Миши занять позицию для стрельбы с колена был совсем не лишним. Едва только люк шлюзовой камеры открылся, как из темноты коридора послышалось змеиное шипение лучевиков, и в абордажную команду полетели яркие росчерки выстрелов. Движением подбородка, переключив компьютер скафандра на ночной режим, Миша навел ствол своего штурмовика на скопившиеся в конце коридора фигуры и дважды нажал на спуск. Штурмовик рявкнул, выплевывая сгусток раскаленной плазмы, и в рядах противника возникла паника. Не совсем понимая, что происходит, Миша с места стартовал вперед, с лязгом и грохотом несясь на противника. Несколько выстрелов из лучевых винтовок бессильно скользнули по броне тяжелого скафандра, и спустя несколько секунд его закованная в сталь туша стремительно врезалась в гущу противника. Вытянув указательный палец вдоль затворной рамы пистолета, чтобы избежать невольного выстрела, Миша принялся колотить кулаками по всему, что подворачивалось под руку. Это было против всех правил. Это было странно и глупо, но это сработало. За долю секунды до того, как он влетел в ряды пиратов, ему вдруг стало ясно, что все они одеты в легкие скафандры. Поэтому его железные кулаки легко сшибали противников с ног, ломая носы и ребра. Еще несколько лучей бессильно прошипели в воздухе, но подбежавшие следом за Мишей бойцы ответили огнем из штурмовых винтовок, и вскоре все стихло. Лежавшие в повалку фигуры в легких скафандрах начали упаковывать, стягивая руки за спиной металлопластиковыми стяжками, которыми упаковывался груз. Разорвать такую стяжку было проблематично. На разрыв они выдерживали усилия в полтонны. Отдышавшийся после драки боцман, протолкавшись к Мише, постучал стволом винтовки по его шлему и, указывая рукой на пленных, спросил. «Это что было? Особо экзотический способ самоубийства?» «Просто я вдруг понял, что они все в легких скафандрах, а значит, противостоять мне в рукопашной не смогут. К тому же не хотелось стрелять, а в толпе они и побоятся в своих попасть. Яхта-то, считай, целенькая. Может, еще хозяева живы?» — смущенно ответил Миша, разведя руками. «А вообще, с этим налетом больше вопросов, чем понятного». «Да уж, странностей много», — помолчав, кивнул боцман. «Ну, пошли посмотрим, из-за чего столько шума и проблем». Убедившись, что все уцелевшие пираты находятся под надежной охраной, Миша первым делом отправился в ходовую рубку, попутно размышляя обо всех странностях, свидетелем которых они стали. Прежде всего его удивляла малочисленность экипажа и абордажной команды. Конечно, после долгих лет противостояния со всеми государствами обитаемой галактики пополнять экипажи было проблематично, но даже при этом тех, кого они уничтожали и захватывали, едва хватало на пилотирование и обслуживание сторожевого катера. В рубке никого не оказалось. Судя по всему, пираты планировали увести яхту с собой и поэтому старались не портить ценное имущество. Пройдясь по всем каютам и подсобным помещениям, они с боцманом добрались до грузового трюма, где обнаружили экипаж и пассажиров яхты. Капитан и 5 матросов были сильно избиты и лежали прямо на палубе, прикованные к скобам для крепления груза. Пассажиров загнали в пустой контейнер, где и заперли всех вместе. Взяв пистолет на изготовку, Миша жестом указал боцману на засов, встав сбоку от двери. Железный засов скрипнул, дверь распахнулась, и из темного нутра контейнера послышался старческий, чуть дребезжащий голос. «Ой, вей! Ежели ви пришли требовать с нас еще что-то, то убейте сразу. Ми и так отдали вам все, что имели». От удивления Миша опустил пистолет. Такой говор он слышал только, просматривая старинные фильмы еще во времена своей учебы. «Выходите, вы свободны!» — крикнул он в распахнутую дверь контейнера. послышались медленные шаркающие шаги. На палубу вышел очень-очень старый человек, одетый в широкие черные штаны, длинный черный пиджак, отдаленно напоминавший френч, и широкополую шляпу, из-под которой от висков спускались совершенно седые длинные пряди. От удивления Миша прикрыл глаза и потряс головой. «Вы кто?» — растерянно спросил он, глядя на старика и не веря своим глазам. «А ви кто?» — ответил старик вопросом на вопрос. «Мы экипаж рудовоза. Увидели нападение пиратов и решили атаковать. А теперь, может быть, вы все-таки представитесь?» «Моше бен Лагин. Раввин из города Зиона, что на планете Израиль», — приподняв шляпу, ответил старик. «Хрена себе пельмень!» — охнул Миша, от удивления перейдя на родной язык. «Юноша, ежели вы скажете мне, шо вы таки русский, я не поверю своим ушам!» — быстро сказал старик, буквально подскочив на месте. «Скажу!» — с улыбкой кивнул Миша. «Лично я русский». «Шлема!» — завопил старик, заглядывая в контейнер. «Шлема! Ты таки не поверишь, но этот юноша русский. Клянусь Торой и стеной плача, в это невозможно поверить, но это правда. Выходите, бекицер, вас не тронут». Из контейнера медленно и настороженно начали выходить дети, женщины и несколько мужчин средних лет. Мужчин явно избили, а женщины вздрагивали от любого резкого звука или движения. Судя по одежде, насилие они избежали только волею случая. Пираты не хотели терять времени и отложили развлечения до более спокойных для них мест. На закованного в тяжелый скафандр Мишу уставились полтора десятка настороженных глаз. Убрав пистолет, Миша откинул забрало шлема и, улыбнувшись, преувеличенно бодро сказал: «Все, дамы и господа, ваши мытарства закончились. Вы можете вернуться в свои каюты и привести себя в порядок. Мне нужно только одно, чтобы пара человек от вас под запись рассказала, что с вами случилось. Это требуется для следствия. Выжившие пираты будут переданы в ближайшем порту правоохранительным органам». «Не беспокойтесь, юноша. Моше бен Лагин хоть и стар, но его имя еще помнят во всех синагогах обитаемого мира. Я сам вам все расскажу и принесу присягу на Торе, чтобы никто не посмел сомневаться в том, что весь отбитый у пиратов гешефт — ваш приз», — сказал старый раввин по-русски. «Слушаю вас. И не могу поверить, что слышу этот говор вживую», — усмехнулся Миша. «Ведь так говорили в одном южном городе, еще на старой Терри». «На земле, юноша, на земле! И назывался этот город Одесса», — наставительно ответил раввин, для убедительности подняв указательный палец. «Мои предки ушли из этого города, отправившись искать лучшие доли среди звезд. Но они не забыли, откуда ушли, и научили меня говорить так, как говорили сами. Это один из языков моих предков, и я храню его как память о них. А теперь позвольте этим детям пойти помыться». «Конечно», — кивнул Миша, быстро отступая в сторону. Боцман уже успел расковать экипаж, и матросы, подчиняясь команде капитана, разбежались по своим местам, проверяя и осматривая яхту. Миша следом за капитаном и старым раввином поднялся в ходовую рубку и, прислонившись к переборке, принялся ждать, когда капитан переведет бортовой компьютер в режим записи. Раввин тяжело уселся в кресло капитана и, вздохнув, тихо сказал: «Жаль, что моя Сарочка не дожила до этого момента. Второй раз русский солдат спасает нашу семью. Наверное, это судьба». «Второй раз?» — удивленно переспросил Миша. «А первый когда был? Если не очень давно, то Об этом тоже следует сообщить. Ох, молодой человек! Это было, когда ваш почтенный батюшка еще не встретил вашу почтенную матушку. Моше бен Лагин так стар, что и сам не верит, что столько лет прожил на этом свете, — вздохнул Равин. — И сколько же вам лет? — не удержался от вопроса Миша. — В этом году будет ровно 200, молодой человек. Я перестал принимать фиксаторы возраста в тот день, когда от нас ушла моя Сарочка. Для ортодоксального раввина покончить с жизнью недопустимо, но и смысла продлевать свое существование я не видел. А теперь помолчите немного. Я должен собраться с мыслями и рассказать все, как было. Капитан яхты нажал на клавиатуре кнопку ввода, и раввин, сделав глубокий вдох, словно перед прыжком в воду, заговорил. Слушая его, Миша удивился разительной перемене, произошедшей с ним. Теперь это был не глубокий старик с дребезжащим от усталости и пережитого страха голосом, а уверенный в своей правоте человек, говоривший так, что любому диктору новостей стоило бы поучиться. Внятно проговаривая каждое слово, раввин рассказал все, что произошло с его семьей. Из рассказа Миша понял, что вся эта толпа народа — потомки этого самого старика. Начиная от правнуков, которые были старше самого Михаила, и заканчивая праправнучками, которые едва пошли в школу. Удивленно покрутив головой, Миша дождался, когда старик закончит свое повествование, и, забрав у капитана кристалл памяти с записью, спросил. Что вы собираетесь делать дальше? Отправитесь сами или пойдете в конвой с нами? Мы пойдем в конвое, категорично заявил раввин. Торопиться нам теперь все равно некуда. И хотя говорят, что снаряд два раза в одну воронку не попадает, рисковать детьми я больше не хочу. Попадает, промолчав, вздохнул Миша. Редко, но бывает. Поверьте бывшему военному. Значит, тем более не будем испытывать судьбу. Хватит и одного раза. Дети и так перепуганы до заикания. Бодро кивнул раввин, тяжело поднимаясь на ноги. А скажите мне, молодой человек, как случилось, что бывший военный вдруг работает на старом рудовозе? Я знаю, что в империи военные пенсионеры получают нормальные пенсии и жить могут, не беспокоясь о завтрашнем дне. «Это долгая история», — скривился Миша. «Тогда я приглашаю вас к нам на обед», — лукаво улыбнулся раввин. «А разве гою можно вкушать пищу за одним столом с ортодоксом?» — не удержался от шпильки Миша. «Юноша, я раввин и смогу замолить этот маленький грех». — рассмеялся старик. — К тому же мы находимся не в своем доме, а в дороге, так что Всевышний этого нарушения и не заметит. Только теперь Миша заметил, что на межязыке или интерлингве раввин говорил почти без акцента, но когда переходил на русский, его неповторимый говор снова возникал. — Мне нужно сообщить своей команде, что задержусь. Улыбнулся Миша, которому и самому было любопытно пообщаться с этим человеком. «Юноша, вы таки можете делать все, что считаете нужным, но запомните, что такой кошерной рыбы вы не попробуете ни в одном ресторане мира. Я клянусь вам в этом могилой моей Сарочки», — выдал старик, задорно потирая руки. «Мою внучку Сусанночку она и учила. А готовила Сарочка так, что проходившие по улице люди захлебывались собственной слюной от одного запаха». Кивнув, Миша быстрым шагом вышел из рубки и направился к шлюзовой камере, где его бойцы уже начали переводить пленных пиратов на борт рудовоза. «Допросили?» — коротко спросил он, хлопнув боцмана по плечу и кивая на пленных. «Да, как я и предполагал. Нарвались на патруль и их здорово потрепали. Ушли в пояс астероидов, залатали дыры и решили попробовать добыть хоть что-то на этой трассе. Почти весь экипаж и абордажную команду у них выбили, так что яхта для них была просто даром небес. К тому же эти израилиты оказались совсем не бедными. Но тут нарисовались мы во главе с имперским головорезом, и их неправедный путь закончился. С изрядной долей ехидства в голосе закончил боцман. «Хм, эсминец сильно покорежен», — усмехнувшись, спросил Миша. «Летать уже точно не будет, но даже по цене лома нам хватит», — решительно заявил боцман. «Там мои ребята уже 3 накопителя сняли, а то наши совсем старье. Ты не против?» — осторожно уточнил он, пытливо глядя на Мишу. «С чего бы вдруг?» — развел руками Миша. «С хорошими частями и узлами призовые больше», — уточнил боцман. «Всех денег не заработаешь, всех женщин не отлюбишь», — усмехнулся Миша. «Призовые получим, и я дальше поеду. А вам еще летать на этом корыте». «Твоя часть — 4 доли, наравне с капитаном», — добавил боцман. «Как это?» — не понял Миша. «Боем и абордажем ты командовал, так что все честно». «Ладно, как скажете», — Миша покладисто кивнул, решив не уточнять, что рассчитывал на 1 долю, как рядовой матрос. Деньги ему были нужны. «Пойдешь с нами?» — спросил боцман, кивая на шлюз. «Как пирата потащим?» «На буксире». «Маршевый-то мы ему снесли». «А рудовоз потянет?» «Трудяга и не такое потянет», — решительно заявил боцман. «Он хоть и старенький, но крепкий. Вот только двигатели бы ему поменять и накопители, и цены бы старичку не было». «Ну, если все сложится, может, и поменяете», — вздохнул Миша. «Так ты идешь?» — не отставал боцман. «Ежели вы не против, то мы хотели бы видеть этого юношу у себя в гостях некоторое время». Послышался голос, и к ним подошел старый раввин. «Хм, понятно», — с усмешкой кивнул боцман. «Сами справитесь?» — смутился Миша. «Конечно, справимся», — отмахнулся боцман. «Дело знакомое». «Тогда я попозже вернусь», — решился Миша. «Давай», — рассмеялся боцман. «Только смотри, чтобы женатым отсюда не уйти». «Я жигой!» — не остался в долгу Миша. «Ох, молодой человек, как вы не туда думаете!» — покачал головой раввин, семеня рядом с ним. «Наши женщины выходят замуж за гоев и с удовольствием рожают от них детей. А самое главное, что эти дети тоже считаются потомками народа Моисея. Ведь род у нас ведется по женской линии. Так что, ежели вы решите взять правоверную девушку, то я сам лично проведу для вас обряд и скажу: мазл тов!» Судя по тому, что старик то и дело перескакивал с русского на интер, у него давно не было языковой практики, и теперь он с огромным удовольствием восполнял потерю. «Я плохой зять!» — рассмеялся Миша. «Кто вам сказал этих глупостей?» — возмутился раввин. «Бродяга, без гроша в кармане, у которого ни кола, ни двора. Какой женщине такой подарок нужен?» «У вас есть голова, образование и руки, а это главное. Поверьте старому раввину». «Ох, ребе, вашими устами только кошерный мед пить!» — не удержался Миша от легкого хулиганства, попытавшись скопировать его говор. Удивленно глянув на него, раввин громко от души расхохотался. Получив карт-бланш на все действия, профессор Дуглас с головой погрузился в работу. Теперь он выходил из лаборатории только чтобы поесть, да и то, если кто-то из лаборантов не забудет чуть не насильно оторвать его от работы. Через месяц такого режима профессор напоминал отдаленную тень самого себя. Не думай ни о чем, кроме решения поставленной задачи, он не сразу обратил внимание, что однажды за его плечом появилась огромная фигура. Простояв так минут 10, Расти негромко кашлянул, заставив Дугласа вздрогнуть и растерянно оглянуться. Убедившись, что его видят и узнали, гигант улыбнулся уголками губ и, вежливо поздоровавшись, спросил. «Профессор, вы решили покончить с собой?» «В каком смысле? Почему?» — растерялся Дуглас. «Вы себя последний раз когда в зеркале видели?» «А не помню», — растерялся профессор. «Мне сообщили, что вы уже потеряли четверть собственного веса. Так нельзя. Вы нужны нам здоровым и способным работать, а не полутрупом, не способным внятно озвучить свои мысли. С завтрашнего дня вы возьмете 3 дня выходных, а потом будете работать строго по графику. График вам передадут. Но мне сказали, что задачу я должен решить как можно быстрее», попытался выкрутиться Дуглас. «Умерев, вы ее вообще не решите», — отрезал Расти. «Но я нормально себя чувствую», — уперся профессор. «Но находитесь на грани истощения, как физического, так и морального. Так не годится. И учтите, это приказ мистера Спектора». «Хорошо», — нехотя сдался Дуглас. «А теперь, раз уж я здесь, расскажите в 2 словах, чем вы сейчас заняты?» — кивнув, попросил гигант. «Ну, если коротко, то я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Взял вытяжку из желез летучих обезьян с планеты Сольюза. Она ускоряет заживление костной ткани в 4 раза. И использовали ее еще 150 лет назад, во время пиратских войн. Еще я решил использовать вытяжку из желчи рыбы Луны с планеты Капля. Она регенерирует мышечную ткань и нервные волокна в 5 раз быстрее, чем даже применяемые сейчас повсеместно наниты. Можно сказать, что способ работы нанороботов разработан именно на основании этой вытяжки». «Тогда почему ее не применяют вместо нанитов?» — тут же спросил Расти. «Слишком дорого. Это глубоководная рыба, которая не живет в неволе. На попытку содержать ее в неволе были потрачены огромные деньги, но так ничего и не вышло. Кстати, вытяжка из рыб, содержавшихся в неволе, не работала. Точнее, эффект от ее применения был намного ниже, но для особо богатых клиентов достать такую вытяжку труда не составляет. Ее поставляют на рынок небольшими партиями. Но проблема не в этом». «Уже есть проблема?» — насторожился гигант. «Как всегда в науке», — пожал плечами Дуглас. «Два эти компонента никак не могут быть применены одновременно. Их составляющие вступают в жесточайший конфликт, превращаясь в яд и попутно уничтожая все живые клетки вокруг. Вот над разрешением именно этого конфликта я и вынужден работать». «Интересно», — задумчиво кивнул Расти. «Знаете, профессор, я никогда не слышал об этих вытяжках, и уж тем более о результатах их применения». «Об этом вообще мало кто помнит. Только специалисты в области медицины», — вздохнул Дуглас. «А применять их последовательно разве нельзя?» «Хм, и как вы себе это представляете?» Иронично усмехнулся профессор. «Вытяжка вводится инъекционно. Укол рядом с местом перелома. Еще лучше, если прямо в место. Потом жесткая фиксация конечности или места перелома на несколько часов». «Заживление в течение нескольких часов?» Растерянно переспросил Расти. «Именно. Действие вытяжки даже пришлось ослабить, а дозу старательно рассчитывать, чтобы не вызвать неконтролируемый рост тканей». «И вы планируете использовать чистый материал?» «Пока не знаю», — честно признался профессор. Это будет зависеть от очень многих факторов. Например, прежде всего, состояние тела донора. Чем свежее будет тело, тем лучше. В идеале оно должно войти в операционную самостоятельно. Профессор, что вас так настораживает? Точнее, пугает? Неожиданно спросил гигант. С чего вы взяли? Попытался уйти в защиту Дуглас. Вижу, точнее чувствую, что вас пугает сама задача или ее этическая составляющая. Последнее, нехотя признался профессор, подавленный такой проницательностью. И что же именно вас не устраивает? Продолжал наседать Расти. Вы хоть понимаете, что именно собираетесь делать? И какие бездны откроются после этой операции? Чуть не завопил профессор, начиная расхаживать по лаборатории. А главное, где вы собираетесь взять донора? Кто в здравом уме решится отдать собственное тело? Практически убить самого себя? Но ведь вы не возражали, когда правительство решило применить ваш препарат на преступниках. Жестко усмехнулся Расти. На преступниках, приговоренных к смерти. На тех, кому так или иначе суждено умереть, — буркнул Дуглас с тоном ниже. «Именно этим способом мы и решили воспользоваться», — помолчав, тихо сказал гигант. «Похищать людей на улице никто не станет. К тому же нам нужно не просто здоровое тело, а донор, у которого окажется наибольшее количество совпадений по генетическим признакам, как, например, при пересадке органов. А выяснить это проще всего в тюрьмах. Выкупить смертника не так дорого, как может показаться на первый взгляд. Эта практика имеет достаточно широкое применение. Сегодня это сделаете вы, завтра еще кто-то, а потом это дело встанет на поток, и во всем буду виноват я. Еле слышно проговорил Дуглас. «Не волнуйтесь. Хозяин не собирается делать это достоянием общественности. О нем ходит много слухов, но вживую его видели единицы. Все свои дела он ведет при помощи компьютера, а для контроля и наведения порядка есть я и моя команда. О его увечьях никому не известно. Даже медицинские карты сразу изымаются и хранятся в его личном сейфе». «Почему?» — растерялся Дуглас. «В мире по-настоящему больших денег болезнь — это слабость, которую можно использовать против болеющего. Это не просто банка с пауками. Это настоящий заповедник для крокодилов. Так что можете забыть о своих страхах. Никто ничего не узнает. Это я вам гарантирую. Вы говорите так, словно способны влиять на своего шефа», — не поверил Дуглас. «Не имейте привычки говорить за других. Можно крепко вляпаться». «Я знаю, о чем говорю», — рыкнул в ответ Расти. «У меня нет причин не верить вам. Но, признаюсь откровенно, мне страшно», — еле слышно прошептал профессор. «Чего именно вы боитесь?» — уточнил гигант. «Если хоть одно слово просочится в прессу, меня распнут. Я стану самым гонимым человеком во всей обитаемой галактике. Меня просто уничтожат». «Никто ничего не узнает», — медленно, с расстановкой ответил Расти. «Я уже сказал, я вам верю, но все равно боюсь», — вздохнул профессор. «Это уже напоминает манию», — покачал головой гигант. «Это нормальные чувства человека, которого подбивают сделать то, чего делать нельзя», — оскорбился Дуглас. «Вот как? Я должен понимать, что вы отказываетесь? Решили оказаться на улице, господин профессор?» — зашипел Расти, нависая над Дугласом, словно скала, готовая в любой момент обрушиться. «Да поймите же!» — завопил Дуглас, снова начиная нервно метаться по лаборатории. «Это не просто операция по пересадке какого-то органа. Это даже не набор органов. Он хочет получить другое тело. Чужое! Чужое тело!» «Хватит орать!» — рявкнул гигант так, что лабораторная посуда задребезжала, а монитор на столе профессора закачался. «Если исходить из вашей логики, то любое тело — это и есть набор донорских органов. И именно операцию по пересадке этого набора органов вам и предстоит провести. Но что будет с донором? А главное, где вы его возьмете?» — не унимался Дуглас. «Я уже ответил на этот вопрос. В камерах смертников регулярно оказываются молодые, совершенно здоровые люди, вся проблема которых заключается в их образе мышления. И именно это мышление приводит их к такому итогу. Государственная репрессивная машина не останавливается. Так что прекратите рефлексировать и займитесь делом. Поймите, если об этом узнаю даже в узких кругах богачей, это станет началом конца. Они дружно кинутся менять свои тела, уничтожая людей сотнями, если не тысячами. Всколыхнется все преступное дно. Пираты начнут продавать людей не в рабство и не просто на органы. Начнется кровавый кошмар. «Профессор, не держите нас за идиотов!» Презрительно фыркнул Расти. «Все это было давно уже продумано, и, исходя именно из этих соображений, вся операция, все материалы по вашему участию в ней и вообще вся эта история будет засекречена. И не просто засекречена, о ней будут знать единицы, только те, кто будет допущен к операции. Во время самой операции в зале будете находиться только вы и куча медицинских роботов последнего поколения. Не будет даже медицинской сестры. Ассистировать вам будем мы, я, Айвен и Салли». «Но ведь вы ничего не смыслите в медицине». «Мы смыслим в ней больше, чем вы можете себе представить», — огрызнулся Расти. «И хватит об этом. Заканчивайте здесь и отправляйтесь спать». «Расти, я... Мне нужны гарантии», — собравшись с духом, потребовал профессор. «Гарантии? Какие именно? Хотите, чтобы я написал «Обязуюсь никому не рассказывать правду о своем боссе или не оторву голову профессору, который спас моему шефу жизнь?» — иронично фыркнул гигант. «Сюрреализм, профессор! Научитесь доверять тем, с кем работаете. К сожалению, такое доверие часто заканчивается потерей головы», — вяло огрызнулся Дуглас. «Бывает и так», — спокойно согласился Расти. «Но не в нашем случае. Так и быть. Я повторю еще раз. Все, что мы собираемся сделать, будет известно очень узкому кругу лиц, каждая из которых кровно заинтересована в том, чтобы все осталось в тайне». «А кто будет заниматься покупкой донора?» — не унимался профессор. «Айвен и его команда. И все будет залегендировано под проект, которым до нас тут занималась правительственная команда. Так что с этой стороны все будет чисто». «Да?» — иронично спросил Дуглас. «А ничего, что для проекта требуются только женщины?» «А кто сказал, что ваш препарат не может быть модифицирован?» С не меньшей иронией спросил Расти. Профессор растерялся и, не найдя что ответить, лишь неопределенно пожал плечами. Чуть улыбнувшись, гигант молча кивнул и, развернувшись, направился к выходу. Глядя ему в спину, профессор неожиданно для себя отметил, как легко и бесшумно он двигался, несмотря на свои поистине ужасающие габариты. «Не забудьте, профессор, через час вы должны спать в своей кровати, а следующие 3 дня у вас выходные», — сказал Расти, обернувшись в дверях. «Я помню», — обреченно кивнул Дуглас. Дождавшись, когда программа закончит запущенные им вычисления, профессор скачал все данные на свой файл, блокированный личным паролем, и, выключив компьютер, поплелся в жилой отсек. Только теперь он понял, как сильно устал. Мысленно поблагодарив Расти за заботу, он кое-как добрался до жилого отсека и уже предвкушал долгий здоровый сон, когда из бокового перехода вдруг вынырнул какой-то темный силуэт, и горло профессора оказалось сжатым, словно тисками. Затем неведомая сила швырнула профессора в тот самый переход, из которого появился нападавший, и над ухом Дугласа незнакомый голос еле слышно прошипел. «Вам привет, профессор от куратора. Надеюсь, вы не подумали, что какой-то богач сможет соперничать с правительством?» «Я вообще об этом не думал», — прохрипел Дуглас, с трудом проталкивая воздух из легких. «А вот это напрасно, мистер Дуглас», — ответил нападавший, и хватка на горле профессора слегка ослабла. «У меня не было времени предаваться досужим размышлениям», — не сумел промолчать Дуглас. «Что вам поручили? Быстро!» — рыкнул нападавший, встряхивая свою жертву. «Толком не знаю. Мне ставят конкретную, узконаправленную задачу, не рассказывая о конечной цели. Сказали, что это делается в целях безопасности». «Допустим. Чем конкретно вы занимаетесь?» Чуть подумав, перефразировал вопрос бандит. «Ищу способ быстрого заживления живой ткани без использования нанороботов», — отделался общими фразами Дуглас. «Что за бред?» — возмутился нападавший. «Все эти способы давно известны». «Да, но им требуется стопроцентный результат. Способ, при котором не будет сбоев или осложнений. Я не знаю, зачем это нужно. Мне ничего не говорят. Вообще. Впрочем, как и ваш шеф». Не удержавшись, съязвил профессор. «И чего же мой шеф вам не сказал?» — мрачно уточнил нападавший. «Что проект, да и весь этот центр, продан частной компании. Знай я об этом раньше, вернулся бы в свой институт», — сделал обиженную физиономию Дуглас. «Мы можем быть полезны друг другу», — помолчав, ответил бандит, отпуская профессора. «Каким образом?» — насторожился тот. «Вы поможете нам узнать, чем они тут занимаются, а мы устроим вам перевод на одну из спокойных планет, в институт, где вы сможете спокойно заниматься своим делом». «Бред! Правительство продало меня частникам вместе с этим центром и теперь не сможет ничего сделать», — блеснул знанием законов профессор. «Вы забываете, что правительство — это нечто большее, чем просто закон. Оно само пишет законы», — пафосно ответил бандит. «Так вы согласны или предпочтете силовой вариант?» «Какой силовой? Что это значит?» — растерялся Дуглас. «Несколько обвинительных статей в прессе, разоблачающие интервью с вашими коллегами, ну и другие прелести черного пиара», — пожал плечами нападавший. Ответить профессор не успел. В темноте коридора прозвучало тихое шипение, и бандит, схватившись за шею, с хрипом осел на пол. Место, где стоял Дуглас, в одно мгновение оказалось блокированным вооруженными людьми, и из темноты коридора вышел Расти, легко поигрывая снайперской винтовкой, заряженной парализующими иглами. Бандита утащили, а гигант, иронично посмотрев на испуганного профессора, негромко сказал: «Как видите, профессор, мы умеем защищать свои тайны. А теперь отдыхайте. Вы прекрасно держались». В ответ Дуглас смог лишь растерянно кивнуть. Обед на яхте Миша запомнил надолго. После того, как все выжившие пираты были заперты в одном из подсобных помещений трудяги, а сам капер взят на буксир, Экипаж рудовоза вернулся к себе на борт. Огромный рудовоз плавно сдвинулся с места, преодолевая инерцию покоя и издвигая взятый на буксир корабль. Мощности старых двигателей хватило с запасом. Вскоре конвой, набрав скорость, лег на прежний курс. И Миша, с облегчением вздохнув, повернулся к стоявшему рядом старому раввину. «Вот и все, Рэбби. Надеюсь, больше неприятностей на вашем пути не будет». «Ох, молодой человек, ваши бы слова да яхве в уши!» — вздохнул старик. «Испугались?» — участливо спросил Миша. «Не за себя, юноша!» — покачал головой раввин. «Я старый человек и прожил хорошую жизнь. Мне было страшно за детей. Нет ничего страшнее для любого родителя, чем хоронить своих детей. Поверьте мне, юноша, я знаю». «Рэбби, боюсь, у меня проблема», — соскочил Миша с грустной темы. «И что случилось?» — повернулся к нему старик, задавая вопрос по-русски. «Я принял ваше приглашение, не подумав, что одет в скафандр. А переодеться мне просто не во что. Так что за вашим столом мне придется стоять. Мебель меня просто не выдержит». «Молодой человек, ради такого случая я прикажу накрыть стол в трюме, где пол железный, и можно будет поставить какой-нибудь железный ящик. И даже не думайте сказать мне «нет». Клянусь бородой Моисея, я не выпущу вас с этого корыта, пока вы не попробуете стряпню моей сусаночки. Никто не может сказать, что ушел от Моше бен Лагина голодным. Шо вы так крутите головой? Вам скафандр жмет?» — спросил раввин, увидев жест Миши. «Не могу отделаться от ощущения, что все это не спектакль, особенно когда вы начинаете говорить по-русски», — смущенно улыбнулся Миша. «Мои предки так говорили, и я говорю», — развел руками старик. «Боюсь только, что мои дети уже не станут так говорить. Они предпочитают иврит и интер, а язык предков считают атавизмом. Ладно, юноша, пойдемте, выпьем немного вина и просто поговорим, пока девочки накрывают на стол». «Разве раввинам можно пить?» — удивился Миша. «Ой, юноша, я вас умоляю, выпить и напиться — это две большие разницы», — отмахнулся старик, озорно подмигнув собеседнику. Его манера перескакивать с языка на язык и забавные словесные конструкции регулярно заставляли Мишу невольно улыбаться. Вот и теперь, с улыбкой кивнув, он покорно затопал тяжелыми ботинками вслед шустро семенящему старику. Они успели выпить по бокалу вина, когда одна из младших девочек, заглянув в кают-компанию, что-то быстро проговорила на иврите и, не дожидаясь ответа, скрылась, успев стрельнуть в Мишу заинтересованным взглядом. «Вот видите, молодой человек, все устроилось как нельзя лучше», — весело потерев руки, сказал раввин. «Наш капитан умный и предусмотрительный человек, на которого можно положиться в трудной ситуации. Он приказал накрыть стол на грузовой палубе. Так что через 20 минут вы попробуете то, чего не пробовали никогда. И, думаю, больше никогда не попробуете, если не придете в город Зион, что на планете Израиль». «Рэбби, столица Израиля — Тель-Авив. Так почему вы живете в Зионе? Ведь вы не просто раввин», — неожиданно спросил Миша. «Ах, Мишенька, в этот город приехали мои родители. Там я вырос и прожил много лет с моей Сарочкой. Мне много раз предлагали переехать, но я не хочу. Дом, в котором я живу, построил мой отец, и я мечтаю, что однажды в нем будет жить кто-то из моих наследников», — грустно вздохнул старик. «Пойдемте, пора за стол». Подчиняясь жесту раввина, Миша первым вышел в коридор. К тому моменту, когда они добрались до трюма, все уже были в сборе. Дождавшись, когда все рассядутся, Равин прочел короткую молитву, и девушки принялись раскладывать еду по тарелкам. Попробовав рыбу с овощами, Миша только крякнул и удивленно покосился на внимательно следящего за ним Равина. «А шо я говорил?» — с довольным видом улыбнулся старик. «Это действительно шедевр!» — кивнул Миша, решительно налегая на рыбу. Дождавшись, когда он удовлетворит первый голод, старик жестом велел одной из многочисленных правнучек положить ему добавки и, пригубив вина, негромко спросил. «Скажите, Миша, а кто ваши родители? Чем они занимались?» «Я мало о них знаю», — вздохнул Миша. «Только то, что было записано в личном деле». «Как так?» — удивился один из внуков. «Я стал сиротой раньше, чем успел запомнить их», — глухо ответил бывший сержант. «Интернат, кадетское училище, военное училище, служба. Если коротко, это вся моя жизнь». «А почему уволились? Вы же еще не старый», — не унимался мужчина. «Нарушил субординацию. Набил морду одному подонку». Не вдаваясь в подробности, ответил Миша. «В итоге остался без пенсии и работы». «Ну и зачем тогда нужна такая работа, если тебя в любой момент могут выбросить на улицу с голым задом?» — фыркнул тот, поглядывая на Мишу с заметным превосходством. «Ой, вей, ведь только послушайте, что несет этот шлемазл!» — в полный голос возмутился Равин. «Прежде чем открыть свой рот и познакомить всех вокруг с той глупостью, что родилась в твоей пустой голове, попроси других объяснить тебе тему разговора». «Дедушка, что вы так волнуетесь?» — растерялся говоривший. «Шо я волнуюсь?» — возмущенно переспросил Равин. «Не, ты действительно дурак». За столом воцарилось напряженное молчание. Отложив вилку, Миша обвел всех сидящих долгим, чуть грустным взглядом и, повернувшись к старику, сказал. «Не стоит так беспокоиться, Рэби. По сути, ваш внук прав. Я действительно оказался на улице, без гроша в кармане. Именно поэтому мне приходится браться за любую работу. Я был наемником, докером, охотником на опасных зверей, в общем... Проще сказать, кем я не был». «Учитесь», — вздохнул старик. «Человек потерял в своей жизни так много, что вам и представить сложно, но при этом остался человеком. А что касается его службы, я расскажу вам одну притчу. Может, после этого вы хоть что-то поймете. Это история о четвертом сыне. У одного человека было четыре сына. Он много и тяжело работал, чтобы вывести их в люди, но добился своего. Старший его сын стал политиком и давал советы правителю. Второй сын стал банкиром и зарабатывал большие деньги. Третий сын стал знаменитым врачом и спасал человеческие жизни. И только младший, четвертый сын, стал простым солдатом. Однажды все они собрались в доме отца. За столом старшие сыновья много рассказывали о себе и хвалились своими достижениями, и только младший сын сидел молча. Рассказывать о долгих тяжелых походах, кровавых боях и смертельных схватках ему совсем не хотелось. Старшие братья посмеивались над ним, а он только улыбался, в душе радуясь за них. Ведь они исполнили мечту отца, став богатыми, известными и уважаемыми людьми. Неожиданно на дом отца напали грабители. Они размахивали оружием и угрожали убить всех, когда младший сын смог добраться до своего оружия. Он вступил в схватку с ними и сражался до тех пор, пока не убил всех. Но и сам он в этой схватке получил смертельную рану. И вот, лежа на полу, в собственной крови, он умирал, пока остальные братья причитали, стоя вокруг. Ведь от смерти нельзя откупиться. Ее нельзя запретить законом, ни даже вылечить. И пока все причитали, младший сын улыбался. Ведь он сделал то, что должен делать солдат. Он спас людей. «Дедушка, это очень грустная история», — тихо всхлипнула одна из младших девочек. «Да, милая, она грустная, но она про нашего нового друга. Ведь он солдат, четвертый сын, который спас людей, нас с вами. Не будь его, то большое судно прошло бы мимо. Ведь там нет солдат, и их грузовоз совсем не боевой корабль». «Спасибо, Рэби», — тихо сказал Миша. «Своей притчей вы сумели объяснить то, чего сам я никогда не смог бы высказать». «Ох, Мишенька, я всегда говорил, что работать надо с профессионалами, а дружить с русскими. Только у них даже в молитве есть слова «за други своя». А теперь попробуйте вон то пирожное. Их тоже Сусаночка готовила», — сменил тему старик. Обед продлился долго, но все хорошее когда-нибудь кончается. Закончилось и это застолье. Оставив женщин убирать со стола, раввин вывел Мишу в коридор и, окинув его долгим, задумчивым взглядом, тихо сказал: «Я не стану давать громких клятв и торжественных обещаний, Миша, но очень вас прошу запомнить одно. Если вам когда-нибудь что-то потребуется, неважно что, деньги, совет, место, где можно передохнуть или переждать неприятности, вы всегда можете обратиться к моей семье». С этими словами он протянул Мише визитку. Благодарно кивнув, Миша бросил взгляд на прямоугольный кусок пластика, где витиеватым шрифтом были указаны адрес синагоги, электронная почта и местный номер личного коммуникатора раввина. «Не смотрите, что это адрес храма. Мой дом находится прямо за зданием синагоги», — пояснил старик, заметив его взгляд. «Спасибо, Рэби. Я запомню», — улыбнулся Миша. Появившийся в коридоре капитан яхты не спеша подошел к ним и, задумчивым взглядом окинув экипировку бывшего сержанта, спросил: «Запросите у рудовоза остановку, чтобы вы смогли перейти к ним на борт». «Не стоит. Ранец заправлен почти под завязку. Уравняйте скорость и приблизьтесь как можно ближе. Я просто перепрыгну и дойду до шлюза по обшивке», — ответил Миша, пальцем указывая себе за спину, где крепился ранцевый двигатель. «Опасно», — качнул головой капитан. «Ничего страшного. Зависните над ними. Уравняете скорость и снизитесь по максимуму. Это все, что от вас требуется. Как только я покину шлюз, можете уходить в сторону. Судно громадное, так что промахнуться сложно». «Как скажете», — кивнул капитан, направляясь в рубку. Тепло попрощавшись со стариком, Миша вошел в шлюзовую камеру и, захлопнув забрало шлема, начал процесс шлюзования. Когда наружный люк открылся, яхта уже находилась над рудовозом, расстояние до которого плавно сокращалось. Выбрав момент, когда легкая яхта, ведомая твердой рукой профессионала, начала прямолинейное движение, Миша с силой оттолкнулся от порога камеры и, включив ранцевый двигатель, ловко приземлился на обшивку рудовоза. Магнитные ботинки звонко клацнули, закрепив его. Подняв голову, бывший сержант проводил взглядом отходящую в сторону яхту и, развернувшись, уверенно зашагал в сторону шлюзовой камеры. Стоявший в ходовой рубке старик, услышав восхищенную ругань капитана, внимательно следившего за действиями русского, кивнул головой и, задумчиво глядя на экран, где крошечная фигурка уверенно шагала по обшивке гигантского судна, тихо сказал, обращаясь к стоящему рядом правнуку: «Шлема, если ты не сделаешь для этого мальчика все и даже больше, прокляну до седьмого колена так, что забудешь, как выглядит задница твоей жены». «Дедушка, за что?» «Не будь дураком, Шлема. Он спас всех нас от страшной участи. Такой страшной, что я и сейчас готов намочить штаны, когда думаю об этом. И страшно мне не за себя, и даже не за такого дурака, как ты. Мне страшно за девочек. Если бы не он, их судьба стала бы такой горькой, что у всего нашего племени не хватило бы слез, чтобы оплакать их, и все колена Израилевы вспомнили бы о своем горьком прошлом. А им есть что вспомнить, поверь старому раввину. А те деньги, что ты потратишь, всегда можно будет заработать. К тому же такого профессионала всегда полезно иметь на своей стороне. Бывают моменты, Шлема, когда все деньги мира не смогут тебя спасти. А сделать это сможет вот такой человек. Жаль, что он не приспособлен жить на одном месте. Я бы хотел видеть его в нашей семье. Ты меня понял?» «Я вас понял, дедушка», — нехотя кивнул мужчина. «Шлема, не будьте жидом», — сказал старик по-русски. «На плечах нужно иметь голову, а не тухис. Сделай все правильно, чтобы я был очень доволен. Ты меня хорошо понял?» «Я хорошо понял, дедушка». «Вот и не трепли мне последний нерв, их и так есть кому портить». Спустя полчаса, пройдя шлюзование, Миша добрался до отсека, где хранились скафандры, и приступил к процессу переодевания. Спустя еще полтора часа, приняв душ, он сидел в столовой с чашкой чая в руке и внимательно слушал разглагольствование матросов о том, на что они потратят свою долю с приза. Находившийся здесь же шкипер, слушая своих парней, то и дело поглядывал на Мишу, словно не решаясь спросить его о чем-то. Заметив его мучение, Миша поднялся и, отозвав шкипера в сторону, тихо сказал: «Что-то не так, шкип?» «С чего ты взял?» — делано удивился капитан рудовоза. «Я же вижу. Такое впечатление, что ты хочешь о чем-то спросить, а решиться никак не можешь». «Откровенно говоря, я все поверить не могу, что ты так просто отказался от доли за стоимость двух накопителей. Они же больших денег стоят». «Знаю. Но для тебя и твоих парней они важнее денег. Вам на трудяге еще работать. Вот, получите приз. Двигатели смените, и будете круче вороньих яиц», — закончил он свой ответ шуткой. «Значит, ты действительно не против?» — осторожно уточнил шкипер. «Забудь об этом», — отмахнулся Миша. «Лучше скажи, куда будешь добычу пристраивать?» «Есть одна идея», — подумав, ответил шкипер. «Поделись. Соплеменники твоих новых друзей держат на Марсе 6 завод по ремонту, утилизации и переделке старых кораблей. Бизнес у них давний, серьезный, а верфи известны во многих углах обитаемой галактики. Мы уже ремонтировались у них. Очень надеюсь, они дадут достойную цену за этот металлолом». «В благодарность за спасение их друзей?» — уточнил Миша. «Угу. Ну попробуй, может и получится». «Должно получиться». «Откуда такая уверенность?» — не понял Миша. «Раввин с Израиля, а летим мы на Марс-6». «Знаешь, про жителей Израиля говорят, сделай им добра на грош, и они отплатят втрое. Сделай подлость, и получишь такой же ответ даже через много лет». «Я как-то не привык оценивать людей по религиозным или этническим признакам. Я самих людей оцениваю, — покачал головой Миша. «В общем, сам решай».